Бочонок вина. Саинян зажег свет, и сразу стало видно, что все уже устали и что Люба Габай сердится. «Между прочим, уже 7 час», — сказала она. «Вы не находите, Владимир Афанасьевич, что пора закругляться?» «А дело вовсе не во мне», — негромко ответил Устименко. «Я давно молчу. Это товарищи развернули дискуссию». Щукин опять заговорил на ходу уже в который раз. «Очень трогательно, почти до слез, и шикарно в некотором смысле. Сравнительно молодой, полный сил эскулап ставит на себе опыт. Чрезвычайно душещипательно. Только дело в том, Владимир Афанасьевич, что вышеуказанный мученик науки является в то же время главным врачом больницы, которая сравнительно недавно вступила в строй и нуждается в твердой руке. Нужна длань. Вам это понятно? Ну, а если он и главный по причине облучения выйдет хоть на время из строя, то всему вашему богоугодному заведению станет довольно скверно, не так ли?» Устименко взглянул на сердитого Федора Федоровича и улыбнулся. «Чего же это станет больнице скверной, если облучаемым даже бюллетени не выписываются?» — возразил он. «В условии задачки оговорено. Субъективно эти ребята чувствуют себя великолепно. Вот я и проверю на себе, каково облучаемым». «Но данные по крысам», — начал было Нечитайло, и сам смутился той глупости, которую едва не сморозил. Щукин прекратил свое хождение из угла в угол кабинета, аккуратно стряхнул пепел с папирос и осведомился. «Когда это вам в голову пришло? Вскочила, как говорят в Одессе. И вообще, давно вы этим занимаетесь?» «Достаточно давно для того, чтобы считать данный опыт необходимым». «Что означает «давно» в вашем понимании?» «Ровно столько, чтобы знать. Никакой литературы по этому вопросу не существует. Все данные по этому поводу липовые, вернее, болтовня, а не данные побрехушки, а вопрос неотложный. Его надобно, если не решать, то хоть подготовить материалы, хоть...» «На сколько единиц вы рассчитываете?» — перебил Щукин. 20 000 минимум». «Трагическая медицина», — усмехнулся Щукин. Устименко смотрел на него, сбычившись снизу вверх. Глаза у него были недобрые, упрямо неприязненные. И Щукин понял, шутить больше не следует, особливо такими понятиями, как «трагическая медицина». «Но если ваши 20 000 дадут результаты, обратные всему тому, что привычно, вы думаете, многоуважаемые шкафы поверят?» Он остановился против Устименки, широко расставив ноги, сунув кулаки в карманы халата, розовый от сердитого возбуждения. «Рано или поздно пробью», — сказал Устименко. «Уверенным, убежден. Но они не так просты, Владимир Афанасьевич, не таких, как мы с вами с кашей кушали, подавятся. Ладно, оставим эту тему и забудем субъективное состояние. А если начнет катастрофически падать количество лейкоцитов? Существует переливание крови. Значит, будем переливать. А как же? А если многоуважаемый главный врач, главный доктор, простите, и переливание не поможет? Прекратим облучение? Нет. То есть? Поищем другие пути. Я ведь болен, и меня лечат. Но вы не больны, черт возьми. В задачке сказано, что болен, и вы будете обращаться со мной как с больным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но бывают случаи, когда приходится прекращать лечение. Ну что ж, соберем консилиум и решим. Во всяком случае, Федор Федорович, доберемся до края. Но вы можете погибнуть. Разве? В литературе это такой ничтожный процент. Глупо. Вдруг громко сказала Люба. «Простите, Владимир Афанасьевич, но это несерьезно». «Вполне серьезно», — ответил он. «Настолько серьезно, что по существу вопроса мне никто не возражает. В огоршак, может быть, вы что-нибудь скажете?» Саинян беспомощно огляделся. Он не умел лгать. Но Люба успела ему написать записку про то, что Устименко решил поставить на себе этот опыт из-за пустоты и одиночества. И он этому не до конца, но поверил. «Разве я плохо все придумал?» — опять спросил Устименко. «Нет, придумано основательно. Если бы вы были на моем месте, Вагаршак». «Вагаршак!» — окликнула мужа Люба. И сделала ошибку. Он терпеть не мог, когда на него нажимали. «Владимир Афанасьевич прав, Любочка», — сказал он с той угрожающей мягкостью в голосе, которую никто никогда не мог побороть и которая означала, что доктор Саинян свою точку зрения не уступит. «С моей личной позиции он абсолютно прав. Если не я, то кто же?» Вот как может ставиться вопрос в нашем обществе. «Ого», — сказал Щукин, — «это упрек всем нам». «В некотором роде, если вам угодно», — вежливо и четко произнес Саинян. «Во всяком случае, это я говорю себе. Если бы мысль, пришедшая в голову Владимиру Афанасьевичу, пришла в голову мне, я бы поступил точно так же». «Уж это точно», — почти простонала Люба. «Хорошо, ясно», — вмешался Щукин. «Мне интересно другое. Почему, собственно, Владимир Афанасьевич улыбается?» «Ну уж и улыбаюсь», — сказал Устименко. «Просто гляжу, как Николай Евгеньевич, покуда мы перерекаемся, уже и схемочку для меня вычертил. Какие поля облучать?» Богословский действительно с самого начала разговора чертил и писал. Слишком давно и близко знал он Устименко, чтобы тратить время на лишние уговоры. Да и в самой выдумке своего Володи не видел он ничего из ряда вон выходящего. Думал и надумал. Больница на ходу, все идет нормально. И чем подписывать бумаги да ассистировать там, где отлично справиться не читайло, пусть делает настоящее дело. «Так я с вашего разрешения сегодня же и начну», — сказал Устименко, поднимаясь. Палка уже была в его руке. «Сколько там на сеанс вы мне назначили, Николай Евгеньевич?» «Бред какой-то», — проворчал Щукин, беря у Богословского листок бумаги. «Здоровый мужик берет и подвергает себя». Не досказав, он в чем-то не согласился с Богословским, но они быстро договорились, и Щукин вместе с Устименкой пошел к Катеньке Закадычной в ее полуподвальное владение, где занималась она рентгенотерапией. Нечитайло проводил обоих взглядом и совсем съежился. Бульдожье лицо его было печально. В глазах застыло горькое и брюзгливое выражение. Брякнув нынче про крыс, он сам испугался своего постоянного страха, тишайшего образа жизни, того, что незаметно растерял самое главное для себя, ведь был же и забиякой, был и непримиренцем, и наступателем, а нынче вон как съежился». Все Манька, да Катька, да супруга Ирина Сергеевна, да теща со своим вечным «Ах, Саша, плетью обуха не перешибешь!» Даже на охоту с начальством стал ездить из угодливости. Даже из операционной бывает пятится, а вдруг неудача, происшествие, спросят, как ты смел. А этот смеет и улыбается, смеет эдакую затею на себя взвалить. 20 тысяч здоровому, 20 тысяч единиц только для того, чтобы самому разобраться и жить дальше с чистой совестью. Что мог, то сделал. «Александр Самойлович», — услышал он над собой. Это Щукин стоял над ним, красивый, седой, улыбался, поигрывая бровью, блестя молодыми еще глазами. «Наверное, не в первый раз», — окликнул. Нечитайло так задумался, что даже не слышал, как они вернулись, не заметил, как, сердясь друг на друга, ушли Саинян с Любой, не разглядел испуганно оживленную Катеньку Закадычную, которая почла долгом проводить сюда своего главного врача после первого сеанса рентгенотерапии. «Я тоже должна разобраться», — щебетала она. «Если мы имеем дело с неоплазмой...» «Хорошо, мы с вами, Катюша, завтра побеседуем», — сказал Закадычный Щукин и вновь окликнул Нечитайло. Катюша, поджав губы, ушла. «Имеется предложение», — говорил Федор Федорович. «Отметим нынешний день, полный трудов и забот, добрым и обильным ужином в трактире «Волга». У меня там наметились кое-какие связи. Так как Владимиру Афанасьевичу предстоит на некоторое время расстаться с радостью познания гастрономических чудес, то это будет в своем роде отвальное. Поедим, выпьем, поболтаем, Я приглашаю». «Все себя приглашают», — буркнул Богословский. «Экой барин». «Отправились?» — не расслышал Щукин. Нечитайло поднялся, все еще раздумывая о своей судьбе, и полный в эти мгновения предчувствия решительного поворота в жизни, печальный бульдог, сознающий собственную неполноценность даже в высокие минуты, когда, несмотря на восторг, все-таки страшен хозяйский окрик. «Где место?» «Ах, робость, трусость! Как часто посещает она натуры возбудимые, импульсивные, склонные к красивым душевным порывам, как сминает и уродует самое, что называется, патетические движения внутренней сути таких людей, как Нечитайло, низводя их до степени приспособленчества, угодливости и даже лакейства». Впрочем, в настоящее мгновение Александр Самойлович был на высоте. Он подобрался, просветлел, дотронулся до локтя Владимира Афанасьевича и спросил негромко, кого тот оставит за себя, если последствия облучения уложат его на месяц-два в постель. Кому доверит больницу? Устименко ответил не сразу, потом улыбнулся и, когда все выходили, уже в вестибюле произнес: «Моя бы воля да была бы именно у меня в штате бывшая моя злая врагиня, некто Габай, Любовь Николаевна. Вот кого я вместо себя бы определил. Это спуску не даст при всей своей внешней воздушности. А вы, Александр Самойлович, не обижайтесь, податливы и жалостливы. К своим именно врачам жалостливы, а больные для вас суть масса. По принципу вас много, а я один. Оно, конечно, случается и так, но все же хоть их и много, но они больные, и им плохо. Впрочем, все это истинно скучные прописные. Недаром вы меня кисло слушаете. Но как это ни печально, главный врач должен быть тверд до беспощадности. А вы вдруг поддадитесь на усталость, допустим, какой-нибудь воловик, да, и засбоите. А ежели и не засбою, все еще во власти своего порыва, позволил себе рассердиться Нечитайло. Ежели вполне справлюсь». Владимир Афанасьевич все на него смотрел, веря и не веря, но больше, пожалуй, не веря. Ровное пламя нужно было ему, то, чего достигал в своих топках кочегар Юденич. Энергия деятельного добра, бесстрашного и готового на любые осложнения в собственном бытии во имя дела, энергия того добра, которое Саинян взрастил в душе своей жены, вот что ему было нужно, и то, что он сам приобрел от Постникова, от Полунина, от Богословского, от Огонян, которая так ужасно обидно назвала его Ионычем. А ведь у Ионыча тоже были порывы, он даже напевал про слезы из чаши бытия и по первоначалу не без увлеченности трудился в своей земской больнице. Нет, порывы ему не годились, даже самые высокие и самые безгрешные. «Знаете, пожалуй, на вас не оставлю», — глядя в глаза Нечитайло, задумчиво и спокойно произнес Устименко. «Ведь уже опыт был. С охотой. Нет, Александр Самойлович, никак не оставлю», — совсем решительно произнес он. «Вы зарабели, а это крайне опасно. Это как летчик, который вылетался. Разве можно такому самолет с пассажирами доверить?» «А вы жестокий человек». «К сожалению, недостаточно», — вовсе не обидевшись, сказал Устименко. «Состоя в нашем сословии главных докторов, нужно вашего брата вот как держать». И, немного забывшись, он стиснул в кулак свою израненную руку, что получилось и жалостно, и совершенно неубедительно. До того неубедительно, что Устименко даже порозовел. В ресторане после обряда заказывания холодных и горячих закусок, салатов, растягаев и жарких, Устименко произнес довольно строго: «Убедительно прошу всех коллег, то, что облучение мое будет опытом, останется между нами. Версия такова. Я болен, и меня лечат. Иначе все может вылиться в то, что наш Николай Евгеньевич определяет понятием «мармелад». а к нормальному больному будет применен нормальный комплект больничной чуткости. Вы согласны со мной, Федор Федорович?»